Народное творчество. Поэзия. Народное творчество. Армянское народное творчество впитало в себя героические страницы борьбы армянского народа против арабского халифата. Эпос «Давид Сасунский» является венцом армянского народного творчества. Духовные пласты эпоса уходят своими корнями вглубь веков, вобрав в себя также борьбу армянского народа против ассирийской агрессии, что свидетельствует о многовековой традиции приверженности идеи свободы Отечества. Эпос окончательно сформировался в IX-X веках в Сасуне, Хуте, Тароне и Васпуракане. Поэзия. Армянская поэзия X-XIV веков выдвинула плеяду выдающихся мастеров поэтического слова: Грикор Нарикаци, Нерсе Шнурали, Константин Ерзенкаци, Фрик и Ованес Толкуранци. Книга скорбных песнопений Нарикаци по достоинству считается одним из шедевров в истории мировой литературы. В ней с особой проникновенностью и любовью воспевается божественное величие. Нерсе Шнурали писал поэмы и духовные песни. Наиболее значительным произведением является его поэма «Плач об Эдессе», в которой описана героическая борьба ее жителей против полчищ захватчиков. Константин Ерзенкаци – певец природы, света, красоты и любви. Сохранилось более 20 его прекрасных стихов. Главная тема поэзии Фрика – тяжелая судьба армянского народа под игом иноземного и социального гнета. В стихотворении «Жалоба» он пишет о страданиях своего народа. «Одним судьба дарит палаты, другим – на рукава заплаты, одним жалеет медика, другим дарует горы злата». Ованес Толкурянци воспевал природу, любовь и героизм во славу Отечества. Его наиболее известное произведение – эпическое стихотворение о храбром Липарите посвящено киликийскому полководцу, самоотверженно боровшемуся с захватчиками.